богато, чем Россия сильна. Красотою богата и отвагой сильна. В испытаниях грозных утверждает свое. Надежда ее, и она твоя вера, ты надежда ее. Чем Россия богата, чем Россия сильна, добротою богата, правотою усилена. Если трудно поможет, если больно поймет, без России не может сердце твое. Без России не сможет биться сердце твое. Чем Россия богата, чем Россия сильна, вдохновением богата, откровением сильна. И шагает Россия, и до звезд достает, и становится сильным, вот кто верит в нее, и становится сильным, тот, кто верит в нее.